Встреча. Ширина расщелины достигала не менее 200 метров. Как он перешел на ту сторону, Лось не помнил. Очнулся, когда над головой навис каменный свод тоннеля на противоположной стороне. Сделал 2 шага и осел на ослабевших и дрожащих ногах. Появился высокий, сбросил на металлический настил обмершего, сидевшего с закрытыми глазами марсианина. Встряхнул. «Давай, оживай!» Марсианин открыл 1 глаз, потом 2, оглянулся на пропасть, упал лицом вниз, забормотал что-то. Лось понял все, всего несколько слов. «Великий Хао, великие Магоцитовы, великие сыны неба». «Идемте, Мстислав Сергеевич», — обыденным тоном сказал Высокий. «Потеряем время, упустим Тускуба». Лось покорно встал при одной мысли, что он как никогда близок к цели. Кровь быстрее побежала по жилам, усталость отступила. Они двинулись в путь. Тоннель привел к целой анфиладе естественных пещер, соединенных наклонно поднимающимся вверх узким коридором. Освещены они были только пятнами зеленоватой плесени на стенах. Вскоре уши уловили какой-то неясный шум, позвякивание. Марсианин оглянулся, в глазах и оскаленных зубах отразилось свечение плесени. «Тлохома, ра, солоцар Тускуб». «Там дальше кратер вулкана, резиденция Тускуба». «Охраняется?» Лось передал вопрос проводнику. Тот мелко закивал. «Много солдат, электрические орудия, сбиватели воздушных кораблей». «База», — сделал вывод Высокий, выслушав перевод. «Похоже, парень не соврал. Пусть уходит. Дальше мы обойдемся без его услуг». Марсианин залопотал, кинулся в ноги Высокому, норовя поцеловать сапог. В глазах его плясал страх. «Обещает выполнить все приказы, лишь бы мы не оставили его одного», — пробормотал Лось. Высокий усмехнулся. «Чего он боится?» «Цитли, пауков, их здесь много расплодилось. Почему же мы не встретили ни одного? И слава богу, я с Алексеем Ивановичем уже встречался с ними. Эти твари ничего и никого не боятся». «Ясно. Черт с ним, пусть идет, лишь бы не шумил и не мешал». Снова двинулись вперед. В тоннеле появился сумрачный отсвет. Приблизилось круглое отверстие выхода. Оно было забрано решеткой. За решеткой шла площадка, на которой стояла машина для стрельбы молниями. Чуть поодаль конусовидная палатка. Воздушная лодка, 3 солдата у края возятся с уходящими косо в небо 2 желобами. «Зенитная установка», — прошептал Высокий. «А где резиденция Тускуба?» Лось обратился к марсианину, выслушал торопливый ответ. «Внизу, в кратере, пирамидальный дом. Как мы спустимся туда? Здесь решетка». «Это не препятствие. Они ставили решетки от своих же. Дайте маузер». «Зачем? Дайте». Лось протянул маузер попутчику. Тот примерился, одним ударом ноги выбил решетку и бросился вперед, выстрелил. «Бросай оружие, недоделки!» Марсиане побелели, глядя на выскочившего из тоннеля, как чертик из коробки, великана в бликующем костюме, с маузером в одной руке и черным портфелем в другой, бросились в рассыпную. Из палатки посыпались еще 4 один за другим, среди них офицер. Высокий выстрелил еще раз, офицера унесло обратно в палатку, и стало тихо, лишь повизгивали попрятавшиеся за камнями солдаты. Высокий подошел к краю обрыва, глянул вниз. Лось, ощущая резь в желудке, переволновался, приблизился к нему. Кратер бывшего вулкана был невелик и весь освещался солнцем. Посреди кратера стояла невысокая усеченная пирамида из красного камня со стеклянной крышей. Она была окружена 4 конусовидными сооружениями и цепью воздушных кораблей. Один из них собирался взлететь. У него крутились винты на вертикальных мачтах. Кроме кораблей, нынешняя резиденция Тускуба охранялась еще 3 зенитными установками и электрическими машинами, расположенными на таких же площадках на склонах кратера, как и та, на которой находились сейчас земляне. Благодаря работающим винтам воздушного корабля, стрельбы на одной из площадок внизу не слышали. Тревоги среди снующих туда-сюда марсиан в желто-синих и серых робах не наблюдалось. В пирамиде открылись ворота. Выехал длинный черный экипаж на спиралевидных баллонах. Направились к воздушному кораблю. Тускуб. Выдохнул Лось. Бежит. Не убежит. Скривил губы Высокий. Подскочил к машине для метания молний. Давайте сюда, офицерика. Лось не сразу понял намерение попутчика. Зачем? Постреляем немного. Пусть наводит пушку на воздушные корабли. Да быстрее же. Тускуб не должен взлететь. Марсианский офицер дико посмотрел на Лося, на Высокого, встретил его взгляд, отшатнулся, не сводя с него заполненных ужасом глаз, попятился к электропушке, сел на рычаги управления. Первый выстрел нельзя было назвать удачным. Клубок ослепительного синего огня разметал в клочья одно из конусовидных сооружений, оказавшихся казармами. В лагере Тускуба поднялась паника. Кортеж, сопровождающий экипаж господина к воздушному кораблю, остановился. Вторая шаровая молния ударила по желобчатой ракетной установке. Паника усилилась. Одновременно с воплем сирены на площадках, устроенных на склонах кратера, началось угрожающее движение. Военные, охранявшие резиденцию Тускуба, сообразили, что происходит, и начали разворачивать свои пушки в направлении стреляющей машины. Высокий определил очередность манипуляций наводчика, выдернул его из-за пульта управления машиной и сам сел за рычаги. Первым же выстрелом он поразил готовый взлететь воздушный крейсер. Затем начал методично расстреливать электрические установки, готовые открыть огонь по землянам. Кратер загудел, как растревоженный улей. Солдаты побросали оружие, своим поползли по укрытиям. Попытались сопротивляться всего несколько марсиан, да и те вскоре поддались панике и прекратили стрельбу. Пушки защитной линии были уничтожены, вспыхнули факелами конусовидные казармы, загорелись и воздушные корабли. Высокий пощадил лишь один корабль, планируя, очевидно, приспособить его для своих целей. Подвив машины, сопровождавшие экипаж Тускуба, он поспешил к летающей лодке зенитного расчета. «Садитесь, Мстислав Сергеевич, самое время предъявить товарищу Тускуба наши полномочия». Лось, как завороженный, разглядывающий бурлящий огнем и дымом кратер, перевел взгляд на попутчика, и его поразило выражение лица Высокого. Оно было воинственно веселым, жадно воодушевленным. Бешенство и жестокое удовольствие плескались в его глазах, как перебродившее вино. Лось содрогнулся, но возглас попутчика подстегнул. «Скорее, он уйдет!» Лодка взлетела, оставив позади съежившегося офицера-проводника и попрятавшихся кое-где зенитных расщелин. Солдат. Дым, вихри, огня, гул и треск. Лодка нырнула в пелену дыма, сделала вираж и зависла над черным экипажем, пытавшимся развернуться. Высокий дважды выстрелил из маузера по носу машины. Она остановилась. Открылись дверцы с двух сторон. Изнутри выскочили трое марсиан в черных плащах. Кинулись прочь. Высунулся солдат в сине-желтом мундире. Храбро вскинул к плечу ружье, собираясь защищать своего господина. Высокий выстрелил еще раз, затем спрыгнул на камни, сунулся в кабину и вытащил оттуда еще одного марсианина в черном, с жезлом в руке. Это был Тускуб. «Он?» Лось сглотнул горькую слюну, кивнул. «Он! Держите его!» Высокий схватил Тускуба в охапку, перебросил через борт лодки, влез сам. «Поехали!» «Подождите!» — опомнился Лось. «Аэлита!» — наклонился к Тускубу. «Где ваша дочь? Где Аэлита? Ее надо спасти!» Бледное лицо бывшего владыки Марса осталось угрюмо презрительным. Борода затряслась, словно он смеялся. «Ее здесь нет. Где она?» «Далеко. Говори!» Лось схватил Тускуба за отвороты плаща. «Говори, где Аэлита, душегуб?» «Успокойтесь, Мстислав Сергеевич», — бросил Высокий, поднимая лодку. «Сейчас мы устроим ему допрос по форме, и он сам все расскажет». Лось выпустил горло Тускуба, сел, сгорбился, тяжело дыша. Сердце болело, в глазах стоял туман, а Элита продолжала оставаться недостижимой мечтой. Лодка вырвалась из облака дыма, села на прежнее место. Ни одного марсианина здесь уже не было. Сбежал и офицер-проводник. Высокий рывком вытащил Тускуба из лодки, поставил на землю. Навис над ним, несмотря на то, что Тускуб был выше своих подчиненных. Попутчик лося все равно рядом с ним казался великаном. «Переводите, Мстислав Сергеевич». Лось сделал усилие, унял дрожь в руках и перевел дыхание. «Где Аэлита?» «Об этом позже. Сначала пусть ответит на мои вопросы. Что такое посох бога Хао?» Тускуб продолжал смотреть перед собой, ничего не видя и не слыша. Лось повторил вопрос. В глазах отца Аэлиты зажегся мрачный, жестокий огонь. Шевельнулись черные губы. «Все. Все, кто знал тайну посоха, умерли». «Это правильно», — кивнул Высокий. «Но сам-то он должен знать, раз взялся высшим должностным лицом». «Вы тоже умрете», — добавил Тускуб. «Весьма оптимистичное заявление. Конечно, все умрем, раньше или позже, не имеет значения. Переведите ему, Мстислав Сергеевич, что, если он не скажет, я найду способ развязать ему язык. Он останется жить, но будет жить калекой». «К чему это?» — поморщился Лось. «Черт бы побрал эти ваши интеллигентские замашки. Будь у меня лингвер, толмач не понадобился. Переводите». «Я не боюсь, сынов неба», — презрительно бросил Тускуб, вздергивая подбородок. В ту же секунду Высокий схватил его за горло и поднял на вытянутой руке. Глаза Тускуба полезли на лоб, щеки посинели, он судорожно отмахнулся жезлом. Свистнуло лезвие голубого пламени, разваливая надвое метающую молнией машину. Вонзилось в живот Высокому. Лось ожидал, что сейчас брызнет кровью и его напарник упадет разрезанный, но этого не произошло. Высокого спасла прозрачная пленка, натянутая на тело поверх костюма. Он выхватил жезл, в ярости отшвырнул марсианина, ощерился, разглядывая необычное оружие. «Магия, что ли? Не похоже. Магический потенциал в этом инварианте крайне низок. Это просто мощный электроразрядник». Снова подскочил к Тускубу, поднял его за волосы. «Просить больше не буду», — обернулся к Лосю. «Надеюсь, он еще мужчина. Не ответит, лишится мужских качеств». «Ну, не надо», — пробормотал Лось. «Не мешайте, Мстислав Сергеевич». «С такими, как он, лучше всего разговаривать с позиции силы. Другого языка они не понимают. Вряд ли ему понравится перспектива до конца жизни остаться кастратом. Нельзя унижать человека. В данном случае перед нами пленник, взятый на поле боя. И вас он, между прочим, не пожалел. Скажите ему, нет смысла лепить из себя образ великомученика и героя. Никто не увидит и не оценит». Запинаясь, Лось перевел слова попутчика Тускубу. В глазах отца Аэлиты всплыло колебание. Он дернулся, захрипел. Высокий разжал пальцы, выпустил шею пленника. «Дурак!» — просипел бывший владыка Марса, помассировал горло. «Мне уже нечего терять, я уже мертв. Мне ничего не страшно, но если хочет, пусть тоже умрет. Скажи ему, сын неба, скажи, что посох бога Хао находится в 150 олва отсюда, на север. Скажи ему, что к посоху бога Хао нельзя приблизиться. Он сияет, как Саацер, и убивает, как Цитли. Скажи ему, что бог Хао накажет любого, кто переступит второй священный порог и подойдет к посоху, уничтожившему племя Гора». Тускуб задохнулся, упал на колени, начал что-то искать под плащом. Лось торопливо перевел сказанное Высокому, подскочил к старику. Взял его под локоть, но тот оттолкнул руки инженера. «Вы все умрете. Мы ударим по Лизиазире, по Божьей ране. Мы взорвем Туму». Голос его слабел, истончался до писка. Затем Тускуб вдруг выдернул руку из-под плаща и выстрелил высокого из кристаллического кольца на рукояти. Из кольца вылетел шарик синего огня, вонзился в грудь попутчику и отразился, как от зеркала. Проделал глубокий дымящийся шрам в каменистой почве. Высокий отшатнулся, лицо его исказилось. Он вытащил маузер и выстрелил. Пуля отбросила Тускуба на несколько метров к обрыву. Бывший владыка Марса упал навзничь, заскреб руками грудь, вытянулся дугой и застыл. «Что вы наделали?» — вскинулся лось. «Не сдержался», — с кривой улыбкой ответил высокий. «Вредный был старикашка, чего жалеть? Да и не привык я отказывать себе. В общем, все и так понятно. С этого момента наши пути расходятся, Мстислав Сергеевич». Как поется в песне, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Точнее, не на запад, а на север. Насколько я понял из ваших слов, именно там располагается Божья рана, в которой торчит посох бога Хао. Ну а вам действительно в другую сторону. Ищите свою принцессу. По-моему, вам требуется больше сам процесс, а не результат. Высокий обвел глазами дымящийся кратер, глянул на готовое скрыться за чистоколом скал солнца и сел в лодку. Взлетел, вернулся, оценивающе посмотрел на лося. «Вообще-то не в моих правилах оставлять свидетелей, хотя возможны исключения. Вряд ли вы представляете угрозу для осуществления моих грандиозных планов». Он бросил на кучу песка маузер. «Заберите свой раритет, Мстислав Сергеевич. Мне он уже не понадобится, а вам даст шанс выжить. Прощайте». Лодка поднялась выше, сделала круг над кратером и нырнула в дым. Через минуту оттуда медленно всплыл воздушный корабль. Лось очнулся, бросился к Тускубу. Тот еще дышал, шевельнулся, открыл белые глаза. «Кто здесь? Я». Виновато пробормотал лось. «Сын неба! Где Аэлита? Сын неба прилетел напрасно. Аэлита мертва. Не верю, не может быть. И ты тоже умрешь. Где она? Если мертва, где похоронена? Она осталась у посоха под охраной. Мы сбросим туда ракету. Тума взорвется. Эта жертва послужит уроком. Вы безумец. Если она у посоха, значит жива. Не ищи ее, сын неба, погибнешь. Как мне найти посох? Ты упрям. Я люблю ее. Она жизнь моя». Тускуб перевел слепой взгляд на лося. Глаза его на несколько мгновений прозрели. «Вы как могоцитлы, свирепы и полны жизни. Может, я ошибался, и спасение Марса в руках сынов неба, но поздно уже». «Еще не поздно». Глаза Тускуба остекленели. Лось сел возле него на колени и заплакал, но бывший владыка Марса еще жил. «Лети на север!» — едва слышно прошептал он. «Белая гора, расколота надвое, пещера, спуск, горбатая машина, дальше сам. Бойся своего спутника, он никого не...» Шепот прервался, дыхание прекратилось, Тускуб умер. Глаза его так и остались открытыми. Лось поднял голову, чуть не завыл от тоски. Но глаз его уколол луч крупной зеленовато-голубой звезды. Это была Земля. Тогда он встал и пошел, спотыкаясь вниз в кратер. Нашел брошенную попутчиком лодку, поднял в быстро темнеющее небо.